Смотрят на север. Сторожит у ручья скирда ничья, и большак развезло. Кузь, бери весло. Уронил подсолнух башку на сыч глядишь, иль зубчат забор, как еловый бор, за которым стоит терем. Как есть безумие.